Глава 13. Малая портальная площадка за номером 6 на окраине Семи Башен была возведена после инцидента с взрывом пространственных врат, ведущих в Гамзар. Тогда требовалось срочно наладить прерванное сообщение с посольствами в других странах и одновременно обеспечить требования к безопасности новых переходов. В итоге в столице и на ее окраинах появилось множество портальных устройств разных конструкций и форм, и не все из них оказались востребованы. Шестая площадка была из таких. Ради экономии материалов и магической силы каменная арка портала была настроена лишь на свой двойник в Кокхарне. А это далеко не самый часто используемый пространственный переход в Нолде. В лучшем случае его активировали раз или два в год. Под стать важности маршрута была и охрана. Вместо полноценного поста здесь организовали сменные дежурства слабеньких даже для крохоборов магов. И этим ограничились. Да и зачем городить сложности там, где ничего никогда не происходит? Потому-то, когда Кирсан, Терн и Храбр прошли сквозь мутную пелену портала и ступили на землю столицы Нолда, встретил их безусый юнец, только-только примеривший робу старшего ученика Академии общей магии. Не готовые к любым неожиданностям боевые маги, не выдрессированные опытными инструкторами стражи, а ученик, причем слыхом не слыхавший об уставе караульной службы и относящийся к своим обязанностям, как к чему-то формальному и никому не нужному. Бездарь лениво поприветствовал новоприбывших, спросил о причинах незапланированного перехода и, толком не дослушав, побрел к будке стражи. Кирсан, столько сил вложивший в маскировку, даже растерялся от подобного приема. К чему было придавать себе облик мага посольства, а Терна и Храбра гримировать под охрану? Зачем мучиться с созданием ложных аур и художественно портить одежду, если пришедшие из воюющей страны люди не подвергаются даже формальной проверке? Нет, Кайфату подобное пренебрежение безопасностью было только на руку, но проклятие какого мархуза! Не мог ведь Бримс настолько просчитать поступки императора Сырдуора, что заранее расчистил ему путь. Оглянувшись на не менее удивленных спутников, он вдруг спросил: «И это все?» Юнца вопрос заставил вздрогнуть и остановиться. «А что еще надо? Оркестр с цветами и роту почетного караула?» Отозвался он дерзко. «Радуйтесь, что хотя бы я здесь сижу. Есть площадки, которые вообще без присмотра остались. И в них управляющий контур сегодня-завтра гасить будут». Нахмурившись каким-то своим мыслям, студент двинулся дальше. «А что случилось-то?» — подал голос Храбр. «Сами разберетесь», — бросил в ответ юнец. «Революция у нас. Или гражданская война. Один мархус их разберет». Он уже добрался до караулки и поставил ногу на грязный порог, как вдруг посоветовал: «Какие бы проблемы вы ни притащили из вашей проклятой кали-колонии, пока все не утрясется, ни в администрации архимага, ни в штабе наказующих не появляйтесь. А еще лучше, валите обратно. На той стороне всяко спокойнее будет». «Хороший совет, благодарю», — перебил разговорившегося старшего ученика Кирсан. «Но воспользоваться им не получится. Кокхарн пал, и если я хоть что-то понимаю в магии, колдуны-победители сейчас пытаются нарушить работу посольских врат». Он кивнул на стремительно чернеющую пелену портала и решительно зашагал прочь. Наблюдать за тем, как медленно осознающий увиденное парень сначала впадает в ступор, а затем в панике бежит запускать механизм закрытия пространственного перехода, ему было неинтересно. Знать бы заранее, что все так будет, и портал можно было бы вообще не трогать. Когда Кирсан поручал Канду нарушить работу пространственного артефакта, он предполагал, что диверсия станет ширмой для его бегства из-под надзора охраны. Кто же думал, что тут не только бежать, а вообще скрываться смысла нет? Интересно. А если бы Кирсан не спрятал бы гнев вечности в глубине ауры, этот горе-караульный его заметил бы или тоже проигнорировал? Определенно, когда ты последние несколько часов думаешь о том, как будешь вырубать охрану и сжечь артефактную систему наблюдения, но вместо этого сначала мирно разговариваешь, а затем не менее мирно уходишь, окружающая реальность начинает казаться еще более безумной, чем обычно. Едва Кирсан вместе с соратниками покинул прилегающую к портальной площадке территорию, как он тут же внес коррективы в прикрывающие троицу мороки. Того, что на улицах размещены контролирующие применение магии артефакты, он не боялся. Они в городе чародеев, которые с момента пробуждения дара привыкли, не скрываясь, практиковать свое искусство. Контролировать каждый выброс силы в таких условиях нереально, а потому отслеживаться должны только самые серьезные всплески. Или же нечто явно запрещенное. Но воздействие кайфата не подпадало ни под одно из этих условий, а значит... Значит, вышедший из подворотни респектабельный господин, то ли купец, то ли богатый мастеровой в компании приятелей воинов, не привлечет ничьего внимания. Ни Кирсан, ни его спутники в семи башнях никогда не были, а потому, несмотря на общую нервозность, по сторонам глазели с огромным любопытством. Как же, столица государства истинных магов. Еще недавно земля, обетованная для всех прогрессивно мыслящих людей на Торне. Однако ничего особенного не видели. Да, чистые улочки. Хотя в том дворе, где они меняли маскировку, в самом центре была навалена огромная куча мусора. Аккуратные дома, отсутствие вони из сточных канав, ухоженные скверы, гладкие мостовые и облагороженные резной плиткой виадуки, работающие городские фонтаны и очищенные от птичьего помета памятники. Но все это в том или ином виде легко встретить в других городах Торна. И это совсем не то, что ждешь от столицы Нолда. Где проявление чудес магической науки? Где фантастическая архитектура? Где големы и укрощенные духи на службе людей? Где самобеглые повозки? Где это все? Десяток другой движущихся иллюзий, предлагающих услуги магов и мастеровых, вместо традиционных тумб с объявлениями, и явно сломанный артефакт для трансляции записанных на кристаллы памяти театральных постановок с одной из площадей, на волшебство не тянут. «И это крупнейший город Нолда?» — озвучил общую мысль Терн. «Командир!» «Мы точно куда надо прибыли?» «Точно», — проронил Кирсан, вертя в руках переговорный амулет. Местные красоты его хоть и интересовали, но не настолько сильно, чтобы отвлекаться от дела. Сейчас его гораздо больше беспокоило, успел ли Сяогун, с которым Кайфат связывался 2 дня назад, проработать маршрут для доставки их группы на мыс Благости. В таланты этого агента Чирокуниши и Гарука он верил, но Мархузова кровь, не зря же охранник про революцию, которая не революция, предупреждал. В условиях смуты многое может случиться. хотя и дел под ее прикрытием наворочить тоже можно немало. «Владыка, я, конечно, не хочу лезть советами, но куда мы идем? А то улицы почти вымерли, и наша троица на них чересчур выделяется», — спросил храбро спустя какое-то время. «Пока прочь из города», — ответил Кирсан. Он хотел добавить про необходимость сохранения выдержки, но тут переговорный амулет коротко завибрировал, и перед внутренним взором Кайфата появилось описание адреса места встречи. Сяо Гун все-таки не подвел. «Нам на юго-запад, в квартал алхимиков», — объявил Кирсан. И гости из империи Сардуор свернули в первый же переулок, ведущий в сторону одного из самых известных районов Семи Башен. Квартал алхимиков являлся прибежищем непризнанных гениев и сумасшедших экспериментаторов, где седмица не проходила, чтобы что-то не взрывалось, не загоралось, не окутывалось облаком нечеловеческой вони. Стараниями же бумага-марак из новостных листков каждое происшествие раздувалось до масштабов вселенского бедствия. До такого, что отголоски о нем доходили до самых отдаленных частей Торна. Плюсом такой славы было то, что даже впервые оказавшиеся в Семи Башнях люди всегда могли найти этот разнесчастный квартал. Следующие полчаса троица петляла по улочкам города, причем часть пути они проделывали бегом, наплевав на нежелание привлекать к себе внимание. Хотя тут скорее наоборот. Когда из соседнего квартала вдруг слышатся звуки магической схватки, а облака в небе подсвечиваются вспышками колдовских разрядов, изображать гуляющих будут только очень подозрительные личности. Вот потому сардуорцы и бежали, как и несколько десятков горожан, попавшихся им по дороге. Пока, наконец, у приметной водонапорной башни из красного кирпича на самой границе квартала алхимиков не произошла встреча с агентом. Вместо обычного в таких случаях пароля Кирсан на миг снял морок и показал настороженно буравящему его взглядом Сяо Гуну свое лицо. «Грим», — пояснил он в ответ на испытующий взгляд своего агента, впившийся в чистые щеки императора. А затем на долю секунды позволил вспыхнуть в глубине глаз искрам зеленого пламени. Этого хватило. «Владыка!» Тотчас поприветствовал его Сяо Гун и, склонив голову, изобразил напротив сердца знак ока. Чуть позади миссионера столбом замер какой-то мужик, явно из местных неофитов новой веры. Хфург знает, на что рассчитывал Сяо Гун, притащив сюда члена своей паствы, но, узрев живого бога, нолдец потерял способность связно мыслить и из дальнейшей беседы попросту выпал. Еще один фанатик. «Все сделано?» — требовательно спросил Кирсан. Сяо Гун опять поклонился. «Да, владыка. Мы купили билеты на скоростной экипаж, способный быстро домчать ваше императорское величество до мыса Благости». Ханец поморщился. «Правда, нечестивцы в четыре раза задрали цену, но оно того и стоило. Возчик согласился забрать вас не на каретной станции, а уже за городской чертой. Что убережет владыку от внимания наблюдателей архимага и опального магистра?» «Опального магистра?» — переспросил Кирсан. «Да, архимаг сместил с поста магистра наказующих Льера Бримса, но немного не рассчитал силы. И теперь в Семи Башнях царит хаос. Сторонники обоих лидеров из кожи вон лезут, чтобы навредить друг другу. охотятся за наиболее яркими фигурами в стане противника, дерутся, в лучшем случае просто пытаются очернить оппонентов. А чем занимаются Ильер Витор и Ильер Бримс? Великие маги те еще перестраховщики, но раз уж конфликт начался, то вполне в духе элиты чародейского сообщества решить все дело поединком, уточнил Кирсан. Тогда и период смуты будет коротким, и ущерб для страны небольшой. Местные говорят, что если бы совет мастеров более активно вмешивался в конфликт, то так бы и случилось. Но мастера выжидают. Как выжидают и архимаг с магистром наказующих. Оба не появлялись на людях уже несколько дней, сообщил Сяогун. Вот как, задумчиво проронил Кайфат. В свете всех этих новостей приглашение, а иначе послание не назовешь, Бримса, приобретало совсем иные черты. Ожидаемая ловушка на деле оказалась какой-то сложной и запутанной многоходовкой магистра. О поимке наследника древней магии и врага светлых эльфов здесь точно пока никто не думал. Появившееся некоторое понимание происходящего успокаивало, сдавившие сердце тиски начали понемногу разжиматься. Нет, Кирсан все так же осознавал, что его появление в Нолде — это авантюра чистой воды, пусть и жизненно необходимая. Но хоть ушло постоянное ожидание неминуемого провала. Скоростным экипажем оказался небольшой дилижанс на 4 пассажирских места с багажным отделением на крыше и открытым местом кучера, запряженный 4-й прошедших магическую селекцию лошадей. Нервный, постоянно оглядывающийся возница сразу же забрал у них билеты и, едва дождавшись, пока пассажиры усядутся на свои места, принялся нахлёстывать коней. Сначала экипаж петлял какими-то проселочными дорогами, из-за чего сардуорцев немилосердно трясло, а Грасьяро и вовсе укачало. Затем, спустя час или полтора, вывернул на вполне себе приличный тракт и, набрав скорость, покатил гораздо ровнее и спокойнее для сидящих в салоне людей. Причем спокойнее это не только без тряски, но и без нервотрепки и неприятных неожиданностей. Их не останавливали патрули из обоих враждующих лагерей, не пытались проверить документы, изнывающие от безделья стражники. Если бы не причина, по которой сардуорцы оказались в Нолде вообще и в этом экипаже в частности, то от путешествия даже можно было бы получать удовольствие. Однако, увы, в конце пути их ждала полнейшая неизвестность, плохо просчитываемая и весьма опасная. На мысе Благости Кирсан с соратниками были уже на исходе вторых суток. Вечерело, да и Кайфат был не настолько безумен, чтобы лезть к Мархузу в пасть без разведки. Поэтому ночь троица провела в придорожном трактире, а с первыми петухами отправилась в окрестности безымянной рыбацкой деревеньки. Туда, где построил свою виллу великий архимаг Нолда. «Командир, все чисто. На милю вокруг поместья нет ни одного дозорного поста, да и само оно словно вымерло. Все утро за воротами наблюдал, никто не входил и не выходил». Часовые не мелькали, обслуга не появлялась, даже сторожевые эскорты голос не подают, — доложил Терн об итогах разведки. «Чисто, как же! Я в деревню только нос сунул, так тут с одной старухой столкнулся. Вроде бабка как бабка, а глаза — точно 2 магических кристалла!» Один раз глянула и до самого нутра просветила. Кали, клянусь, Из службы внешнего наблюдения она, помогает чужаков отслеживать. Зло сказал храбр, вновь став похожим на себя прежнего, на вольного бандюгана. А там, где увидел одного шпика, еще десяток в кустах прячется. Заметили нас, как пить дать заметили. Кирсан, тоже не сидевший без дела и перед этим разговором сначала посетивший глаз Тюра, а затем издали изучивший магическую защиту поместья, предупреждающе поднял ладонь. «Спокойнее. Заметили или нет, уже не важно», — сообщил он. «Все, что нужно, мы уже знаем. Глаз Тюра действительно погашен. Я не ощущаю в нем ни капли энергии. А цель наших поисков точно эта вилла». Подтверждая свои слова, Кайфат выдохнул коротенькое поисковое заклинание с образом нужной книги, и иллюзия стрелки показала на похожее на загородный дворец здание. Было опасение, что переданный Льером Бримсом магический оттиск относится к чему-то другому. Но на фоне всего происходящего одним безумством больше, одним меньше, было уже неважно. «Храбр, лучше скажи, ты лодку нашел?» — спросил Кайфат. «Если нет, то придется все отложить. Она наш единственный шанс убраться с Нолда до того, как здесь начнется большая суматоха». «Нашел твое колдунство, нашел!» Устало кивнул Грасьяро, явно сожалея, что действительно обнаружил Мархузова корыто. Идея штурмовать усадьбу великого мага его совсем не прельщала. И он с радостью избежал бы этого славного деяния. «Тогда идем», — скривился Кирсан и, чувствуя, как сжимается в тугой комок внутренности, зашагал к центральным воротам поместья. Каких-то дополнительных объяснений или договоренностей не требовалось. Свои действия владыка и его спутники давным-давно обсудили, и теперь каждый знал, что ему предстоит делать. Главное теперь было быстро и без помех попасть в поместье. И вот здесь-то могли возникнуть проблемы. Насколько Кирсан знал из книг «Общение с другими магами и личного опыта», защита зданий и фортов у нолдцев строилась по стандартным схемам. На стенах укрепляющие чары, по всей территории объекта и на десяток сажений вокруг распределены автономные плетения для защиты от удара из-под земли, и все это прикрыто куполом сферы Птолемея, чаще всего состоящим из множества перекрывающих друг друга щитов. Ничего головоломного или изощренного, однако схема вполне рабочая и проверенная временем. Правда, весьма дорогая, из-за чего многие дальние форпосты и фактории Нолда сооружались с гораздо более скромными оборонительными возможностями. Однако сейчас Кайфат стоял перед виллой великого мага, и не стоило ожидать, что тот станет экономить на своей безопасности. Витор не экономил. Он развернул вокруг поместья такие магические бастионы, что в истинном зрении под паутиной плетений не было видно даже стен. Здесь было слито воедино все — элементы чар золотого купола и радужного щита, магия всех четырех стихий, света и даже что-то похожее на полуразумных духов астрала. Ну а чтобы совсем запутать возможного агрессора, оборонительные рубежи виллы были прикрыты множественными иллюзиями и отводящими взгляд плетениями. Сильно, ничего не скажешь. Творение настоящего параноика. Хорошо, хоть особенность созданного плетения такова, что не только внутренне пропускает заклинания, но и наружу тоже. Иначе было бы совсем плохо. Защита дворца Кирсана в Старом Геварте и то попроще, а уж он так к вопросам своей безопасности относился всерьез. Чтобы преодолеть такую оборону, придется сильно постараться. Хотя разве кто-то говорил, что будет легко? Но взяться за взлом колдовской защиты Кайфат не успел. Он еще разглядывал развернувшуюся перед ним паутину энергетических линий, как внезапно магические фибры в его душе завибрировали, и он ощутил дуновение магии логов. Пусть не отголоски волшбы истинных драконов, но все же нечто очень похожее. Под магическим куполом что-то происходило, что-то странное, заставляющее колебаться само пространство. Сразу и не понять, то ли кто-то играет с тканью реальности в самом жилище архимага, то ли кто-то пытается посредством неисправного портала нащупать ведущую в него дорогу, то ли и вовсе что-то третье. Причем последнее было весьма вероятно. Потому как пространственная рябь несла с собой еще и ощущение взбаламученной силы. Словно внутри поместья происходила самая настоящая магическая битва, но не на уровне банального обмена пульсаров, а в виде противостояния потоков энергии и соревнования в контроле власти над стихиями. Чтобы узнать ответ наверняка, надо было попасть за стены. И теперь у Кирсана появился еще один повод сделать это как можно быстрее. Главное — определиться со способом проникновения. Первоначально Кирсан планировал проделать в защите виллы брешь с помощью магии астрала, накрыть нужный участок купола своим вариантом чаши мрака, отсечь фрагмент большого плетения от источников силы, а затем врезать по нему теми же чарами разрыва. В случае стандартной схемы обороны поместья это дало бы гарантированный результат. Разве что времени могло уйти на подготовку несколько больше, чем хотелось бы, да и общее состояние тонкого тела, отягощенного подвешенным могущественным заклинанием гнева вечности, не позволило бы бить в полную силу, но тут ничего не поделаешь. Однако после всего увиденного Кайфат принял другое решение. И вместо штурма по науке сделал ставку на одну мощную атаку. Атаку тем самым гневом, который он так трепетно сберегал на черный день и который так сильно измотал его душу. Закаленное невзгодами сердце при мысли, что Кирсан сейчас наконец-то сбросит груз неподъемных для большинства магов чар, даже пропустило удар. Столь велика была усталость, которая до того день за днем упрямо загонялась на задворки сознания стальной волей императора Сердуора. «Господа, время активировать амулеты», — объявил Кирсан. И тотчас сконцентрировался на той области своего эфирного тела, где мертвым грузом висело свернутое в комок головоломное плетение. Нащупал нужную ниточку, осторожно за нее потянул и, дождавшись, когда оно медленно выплывет из своих глубин, рывком вытолкнул его за пределы ауры. Со стороны выпущенный на волю гнев вечности выглядел совсем непритязательно. Ни тебе грома, ни тебе искр или иных красивостей, всего лишь невзрачный бугристый шар грязно-зеленого цвета, который с неотвратимостью старухи с косой устремился прямиком в намеченную цель. И лишь когда сгусток магии столкнулся с защитой, он стремительно развернулся в сетку из едва видимых глазом кривых и накрыл собою участок барьера. Но это было лишь начало. Спустя миг помеченный участок защиты принялись бомбардировать сотни и тысячи зеленых пузырей и пузырьков. Они лились сплошным потоком, которому, казалось, не было ни конца, ни края. Рвали нити силы, разрушали колдовские каркасы, изничтожали ткань заклинаний, а когда в защите возникала прореха, начинали бить по камню стен. И укрепленный волшбой материал спустя мгновение точно так же начинал поддаваться напору древней магии. Гнев заметно выигрывал в сравнении с выдохом вечности. Хорошо нацеленный поток вместо плохо поддающейся управлению волны смерти, отсутствие угрозы быть высушенным собственным заклинанием, быстрота активации. Хотя о последнем факте вспоминать, пожалуй, не стоило. Для удара по вилле архимага Кирсан всего лишь воспользовался подвешенными чарами. Предварительная же подготовка к созданию плетения гнева вечности требовала не просто незаурядных способностей к искусству, но и исполнения множества трудновыполнимых условий. Второй такой удар быстро не подготовить. Да и Кайфат не был уверен, что еще раз захочет стать живым хранителем великого заклинания. Этого раза ему хватило. Едва плетение покинуло пределы тонкого тела, как он едва ли не застонал от облегчения. До этого Кайфат даже не представлял, насколько в действительности его вымотала необходимость носить в себе могущественные чары. Вроде и сил достаточно, и воли, и развитости дара, а все равно накопилась усталость и напряжение, начали возникать заторы в меридианах и коллатералях. Нет. Определенно, больше он такой опыт повторять не будет. И ученикам запретит. Разведя руки в стороны, Кирсан на миг остановил течение силы в своем теле, а затем резко выбросил ее вовне через поры. Свернутая аура моментально раскрылась и вспыхнула неопалимым зеленым огнем, а из глаз хлынул плотный поток изумрудного света. Давление магии было столь велико, что она смыла не только наброшенную на императора иллюзию, но и кое-где повредила его одежду. В куртке на груди, в районе живота и на рукавах появились несколько мелких, но весьма заметных глазу прорех. «Ха!» — выдохнул Кирсан и, покосившись на непроизвольно отпрянувших соратников, скомандовал. «Вот теперь можно и к архимагу в гости!» После чего требовательно посмотрел на Храбра. Тело генерала в магическом зрении тотчас скрылось в серо-голубой дымке, которая мгновением позже стекла на землю небольшой лужицей. И уже из нее вырос полупрозрачный силуэт двойника. Аура же Грас-Яро, лишенная маскировки, наполнилась светом магических энергий. Первый из молниеносных был снова в строю. С усмешкой кивнув соратникам, Кайфат развернулся и решительным шагом направился к возникшему в стене вокруг виллы провалу. Гнев уже закончил работу, исчерпав силу, но его вполне хватило не только на то, чтобы уничтожить огромный кусок магического купола, но и обратить в мельчайшую пыль камень стены, несколько прилегающих к ней внутренних построек, то ли сарая, то ли флигели, и вдобавок ко всему оставить на мощенной мраморной плиткой площадке перед главным зданием поместья длинную и широкую борозду, которая лишь самую малость не дотянулась до парадной двери. От такого зрелища за спиной закашлялся Храбр, а Терн, Кирсан слишком хорошо знал старого друга, собрался ляпнуть какую-нибудь шутку в своем духе. Как вдруг откуда-то сбоку, из-за огромного куста роз, вывалился человек в нолдской военной форме и, не обращая внимания на произошедшие изменения, принялся размахивать колдовским жезлом. С красного навершия с утробным воем начали срываться ослепительно-красные стрелы Эльронда, поражая цели где-то в глубине двора. Впрочем, безуспешность атак мага стала понятна, когда все из-за того же куста выметнулось что-то угольно-черное, смертоносное, и сбило несчастного с ног. Тот даже вскрикнуть не успел, как в стороны полетели обрубки его рук и ударил фонтан крови из разорванного горла. Непонятный хищник, похожий на мохнатое одеяло, жестокую гибель своей жертвы встретил сладострастной дрожью и попробовал накрыть собой еще агонизирующее тело. «Что еще за дерьмо Тарка?» — поперхнулся Грассагнар, одновременно вытягивая из ножен клинок. Кайфат и вовсе не стал тратить слов. Из раскрытой ладони в центр твари ударил столб зеленого света, который моментально обратил ее в пепел. «Житель Нижних миров! Низший демон, доступный к призыву обычными чародеями, не принявшими тьму в свои души!» — объяснил Кирсан, знакомый с подобными созданиями с тех времен, как смог полностью изучить найденный костяной медальон. Опасно сузив глаза, он медленно приблизился к проему в стене и пролез во двор. Оба генерала не отставали. Двойник остался стоять на прежнем месте. Но Кирсана это не беспокоило. При нужде он всегда мог быстро призвать его на помощь. Все же не с другого континента тащить придется, тут напрягаться не надо. «Отлично! И какого хфурга в резиденции архимага низшие демоны жрут его охрану?» — воскликнул храбр. С невнятной руганью он повернулся влево и хлестнул по свалившемуся откуда-то сверху крылатому зубастому уродцу молнией. Силы заклинания вполне хватило, чтобы монстр распался на две обугленных половинки, только и успев что обдать храбра мерзкой вонью. Достался противник Итерну. Без нескольких минут мастер меча вдруг ускорился и несколькими взмахами меча, подкрепленными внутренней энергией, расчленил на десяток частей еще одну похожую тварь у небольшого куста жимолости. «Еще один низший демон, как я понимаю?» — спросил Сагнар с отвращением, разглядывая темные пятна на клинке. «Именно!» — кивнул Кирсан и по птичьи наклонил голову, прислушиваясь. Он снова уловил пульсацию пространства, слабо ощутимую из-за защиты поместья, но теперь четко идентифицируемую. Кто-то определенно играет с пространственными переходами, то ли пытаясь прорваться сюда лично, то ли просто надеясь расшатать скрепы реальности и навредить хозяину поместья. Насколько хватало знаний Кайфата, твари, подобные увиденным, как раз и появляются там, где случаются нарушения в работе порталов и открываются провалы в верхние или нижние миры. Тем временем за домом что-то ощутимо бухнуло, причем так, что ноги ощутили заметный толчок. В небо повалили клубы дыма и донеслись кровожадные крики. И почти сразу перед незваными гостями архимага появились двое нолцев в неизвестной Кайфату военной форме. Они явно куда-то спешили, и пусть к появлению новых действующих лиц готовы явно не были, среагировали весьма быстро. Один разрядил в спину Терна, похожий на кувшин с ручкой, артефакт, оттуда вылетел целый ворох морозных игл, а другой... Точно дракон плюнул в Кирсана небольшим огненным пульсаром. Наверное, с кем другим такие атаки бы и сработали, но и Кайфат, и его спутники не были простыми вояками или магами. Грассагнар, будто имея глаза на затылке, успел немыслимым образом развернуться на месте и сначала принять иглы на вызванный из браслета щит, а затем метнуть в ответ свой пульсар. Магический снаряд попал точно между нолцами, а последовавший за этим взрыв отбросил их друг от друга, заметно потрепав. Им резко стало не до защиты, и слившиеся в один выстрелы из двойного арбалета храбра, тот успел сдернуть его со спины, лишь немного отстав от своего вечного соперника, поставили точку в их жизнях. Пока соратники разбирались с врагом, Кирсан метким импульсом астральной энергии разрушил доставшийся ему пульсар и решительно направился к входу в главное здание поместья. «Вы пока здесь, как и решили, разберитесь, я же внутрь!» — бросил он на ходу. И в последний раз прошептал поисковое заклинание. Как и раньше, указатель четко задавал направление на обиталище Льера Витора. значит, книга точно там. Да даже если и нет. Магу его уровня всегда есть чем поживиться в жилище архимага. Записи, дневники, артефакты, запрещенные и не очень манускрипты и инкунабулы — все это обладает в глазах любого чародея колоссальной ценностью, оправдывающей любые риски. Но все-таки Кирсан заявился сюда именно ради той самой легендарной книги Птоломея. Ну или ее списка. В конце концов, ему нужны знания, а не сам библиотечный раритет. С этим настроем император Сардуора и вошел в особняк великого мага. Настороженный, готовый к самым любым неожиданностям и ловушкам, полностью нацеленный на достижение результата. Парадный вход вел в приличного размера комнату, столь богато отделанную мрамором и гномьими зеркалами, что она вполне могла использоваться в качестве зала для приема самых представительных делегаций. Красота отделки так и притягивала взгляд, отвлекая от действительно важных вещей. Например, от возможных ловушек и бьющих в спину заклятий. Кайфат ожидал чего-то подобного и был готов принимать на щиты любые удары. Но ничего не происходило. Первая линия обороны внутренних покоев бездействовала. Заподозрив какую-то изощренную хитрость, Кирсан потратил несколько минут на поиски скрытых плетений и, разумеется, их обнаружил. Чары воздушного проклятия и облака яда были развешаны по всей поверхности потолка и стен, только и ожидая приказа на активацию. Но вот его-то как раз и не было. Более того, в том же облаке наблюдался серьезный недостаток энергии, словно кто-то откачал из него силу, доведя плетение до границы распада. У здешнего хозяина явно наметились проблемы с дефицитом магии. Очень необычная новость. Особенно на фоне непрекращающихся пространственных пульсаций и содроганий линий силы, доносящихся из глубин дома. В остальных комнатах, через которые проходил Кайфат, была схожая картина. В одном из помещений, лишенном мебели и со стенами, испещренными магическими знаками, он обнаружил четырех колдунов в крайней степени энергетического истощения. Несчастные лежали в повалку на полу и никак не реагировали на происходящее вокруг. Внешне все же они выглядели, если не как мумии, то точно как узники подземелий в замке какого-нибудь властного безумца. Можно было не сомневаться. Перед Кирсаном малый круг магов, чьи члены отдали своему лидеру не только всю колдовскую силу, но и щедро поделились жизненной энергией. И на вкус Кайфата этот самый лидер был редкостным хфургом. Привычку досуха выпивать своих последователей имели только адепты бездны. Повторять их действия неуместно не то что для мага, а вообще для разумного. Наконец, осторожно переступив через тела людей, Кирсан вышел в узкий коридор, который очень скоро привел его в святая святых поместья, в кабинет архимага Витора, сосредоточение его силы и власти. На первый взгляд комната мало отличалась от десятков подобных ей рабочих мест чародеев. Шкафы с книгами вдоль стен, светящиеся теплым желтым светом шары под потолком, широкий массивный стол у окна, рядом пара громоздких кожаных кресел, в углу справа от входа небольшая гексограмма для вызова иномирных сущностей. Но это только на первый взгляд. Спустя мгновение становится понятно, что шкафы все покосились, десятки драгоценных книг валяются на полу, поверхность стола обожжена и расколота на две неровные части, а гексограмма... Гексограмма искажена до невозможности и служит для фиксации незримого для немагов открытого портала. Именно он и был источником дрожи пространства, и именно вокруг него изгибались в немыслимом танце линии силы. Архимага Кирсан заметил в последнюю очередь. Великий маг сидел в одном из кресел, словно бы погруженный в мрачные раздумья. Лоб изрезали глубокие морщины, лицо осунулось и побледнело, однако и сказать, что он нездоров, было нельзя. Аура полыхала от силы, а проворству, с которым он манипулировал магическими потоками, могло позавидовать большинство колдунов. «Надо же, какие гости!» Вдруг проскрипел правитель Нолда, и его глаза распахнулись, вперив в Кайфата тяжелый, как смерть, взгляд. «Пришел помочь подельнику, да? А я-то, дурак, ему не поверил. Решил, что старый друг блефует. Очередную свою схему крутит. А вот поди ж ты!» «Подельник?» — переспросил Кирсан, нахмурившись. Параллельно укрепляя вокруг себя кокон из защитных чар и прикидывая, какую волшбу будет лучше использовать для первого удара. По уму следовало бы попробовать грохнуть архимага с порога, но Кайфат не смог отказать себе в желании поговорить с великим магом. Хоть тот и намекает на какие-то особые договоренности императора Сордуора с магистром наказующих. Безоговорочно принимать чью-то сторону в гражданском конфликте Кайфат не хотел. Более того, если вдруг Льер Витор окажется настолько любезен, что отдаст ему книгу Птоломея, то Кирсан просто развернется и уйдет, предоставив великих магов самим себе. Жаль, только архимаг мирного разрешения конфликта не желал. «А, к чему это лицемерие?» Процедил Льер Витор и, оставив в покое портал в углу комнаты, все свое внимание сконцентрировал на Кирсане. Не произнеся больше ни слова и не сделав ни одного лишнего движения, он сгустил перед собой облако из золотистых искр и из его центра шарахнул по императору Сордуора лучом света. Простой и прямолинейный, как мозги тролля, удар оказался удивительно мощным и результативным. Простейшее атакующее заклинание из магии света играючи проломило два из трех щитов Кайфата, попутно сбив плетение четвертого. Мархузова задница. Кирсан уже и забыл, когда столь легко терял контроль над плетениями. И вряд ли тут заслуга одного лишь мастерства архимага. Сказывалось утомление от безумно долгого удержания в тонком теле гнева вечности. Проклятая жадность. Сознание ухнуло в саттор, разгоняя мышление и максимально мобилизуя дух, а заодно пробуждая все накопленные за время бесчисленных боев навыки, умения и способности. В итоге второй луч вонзился в полноценное зеркало и не только его не разрушил, а отразился в сторону висящего на стене артефакта из золотой проволоки. Мархуз знает, для чего тот был предназначен, но столкновение с магией света он не пережил и мгновенно превратился в кусок оплавленного металла. Неудача архимага не обескуражила, и Витор мгновенно переключился на новый тип атак. Вместо лучей из облака на Кирсана один за другим обрушились полумесяцы магических клинков. Один, другой, третий. Мало того, они не просто летели по прямой, а скользили по сложным траекториям, словно бы наводясь на цель. Против такого зеркала было бессильно, и Кирсан тоже был вынужден перестраиваться. Один клинок разбил поставленным на пути щитом, другой отбил в стену концентрированным импульсом силы, третий рассек плетью Нергала. Однако все это были полумеры, которые ставили Кайфата в положение защищающегося. В обороне же битвы не выигрываются. Император Сырдуора принялся спешно перебирать приемы из своего арсенала, с нарастающим удивлением понимая, что многие привычные магические техники в этой конкретной комнате не работают. Мороки и обманки Архимаг едва ли не презрительно игнорировал. Астрал оказался отделен от реальности монолитной стеной, которую вот так сходу было не пробить. Вроде вот он, рядом, а не достать. Пространственная магия и вовсе казалась чем-то недоступным. Что-то за спиной Льера Витора плотно контролировало скрепы реальности, страшно усложняя любые манипуляции с тканью мира. Определенно Архимаг знал толк в создании магических убежищ. Мархузова комната была, по сути, одним гигантским артефактом, нацеленным на поддержку волшбы Льера Витора и его одного. В таких условиях та легкость, с которой он колдует, перестает казаться чем-то удивительным. Тем временем, приучив противника к последовательным атакам магическими клинками, Архимаг внезапно ударил сразу десятком. Кирсан едва успел выставить перед собой щит в виде густого, как кисель клока зеленого тумана, в котором все полумесяцы благополучно и увязли. Но, несмотря на успешное отражение вражеской волшбы, он все равно отступил к выходу из кабинета. А когда осознал это, моментально озлился. Кали ему в тещи, чтобы он уступил какому-то истинному? Сознание разделилось на два потока. Между ладонями замельтешили вереницы знаков истинного алфавита, и вот уже над каждым из плеч Кирсана зависло по угловатому плетению. Каких-то внешних проявлений в виде грома, молний или красочных иллюзий конструкции не имели. Однако менее эффективными от этого не стали. Через какие-то секунды на их месте закрутились силовые воронки, жадно всасывающие всю разлитую вокруг энергию. Воспринимать их как способ восполнения израсходованной магии было нельзя. Траты на поддержку чар были выше возможной отдачи, однако для ослабления вражеских заклинаний и воровства чужой энергии они вполне подходили. И уже через несколько десятков секунд Архимаг убедился в этом лично. Когда вдруг осознал, что зависшее перед ним золотое облако, помогающее манипулировать светом, начало терять стабильность и распадаться. Что, разумеется, сказалось на плотности атак. «Сын Хфурга и Шуши!» — взревел Льер Витор, медленно поднявшись с кресла. Для мага, который выпил членов малого круга и вытянул силу из охранных заклинаний по всему дому, столь наглое воровство стало хуже иного оскорбления. Видимо, окончательно смирившись с тем, что полумерами не обойтись, он демонстративно щелкнул пальцами. На полу справа от кресла тотчас загорелся золотом круг в полсажени диаметром, и из него стремительно выросла фигура Гро-Вальдье со сложенными крыльями. Льер Витор обратился за помощью. Какой именно артефакт позволил Архимагу осуществить призыв, Кирсану было на тот момент неинтересно. Чувствуя, как изнутри разгорается огонь дурного предчувствия, он потянулся сознанием к оставшемуся снаружи двойнику и требовательно воззвал к его сути. Честно говоря, сейчас он бы даже не погнушался воспользоваться помощью своей Гро-Вальдье, но барьер на границе с астралом сделал его желание неосуществимым. Так что приходилось довольствоваться имеющимися ресурсами. Дух света, разумный и могущественный, что-то такое ощутил и потому, стремительно раскрыв крылья, ринулся к Кайфату. Разделявший их несколько сажений, наемник или слуга Архимага преодолел за секунду. Он даже успел рубануть Кирсана пламенеющим клинком, но промахнулся. Император Сурдуора не стал проверять, чье мастерство фехтования лучше, и метнулся вправо. А на его месте возник полупрозрачный силуэт двойника. Плотная иллюзия за годы доработок и переделок стала чем-то гораздо большим, чем мог вообразить даже ее создатель. «Вроде бы еще не разумный дух, но и давно уже не морок». И ей оказалось вполне по силам сначала призвать призрачную проекцию клинка Кирсана, а затем вонзить ее в сердце Гравальдье. Любая, пусть даже самая сложная обманная магия не способна напрямую ранить и тем более убить астрального жителя, поэтому он и не защищался. Что и стало его последней ошибкой. Потому как в основе этой обманки лежала истинная тень клинка императора Сордуора, повелителя трех цветов магии. И вот она-то могла убивать, как настоящая. «Чтоб твою душу ветры бездны изорвали, ублюдок!» — прорычал Архимаг, увидев, как бесславно гибнет его сильнейший союзник. И с перекосившимся от ярости лицом хлопнул ладонью по стенке ближайшего шкафа. Из беззвучно открывшейся ниши ему в руку тотчас прыгнул уродливый деревянный меч с вставками обсидиана, от которого за версту несло эльфийской волжбой и магией жертвенной крови. Сделав пару пробных взмахов, Льер Витор решительно направился к Кайфату. По одним только движениям клинка было понятно, что истинный чародей не то что не мастер меча, а даже не мечник. Однако аура его оружия выглядела настолько смертоносной, что у Кирсана моментально пропало всякое желание устраивать поединки на клинках. Вместо этого он прикоснулся сознанием к жадно пьющим энергию магическим пиявкам над своими плечами и, исчерпав конструкты до донышка, выстрелил в архимага двумя колдовскими лучами, заодно добавив для большей пробивной способности собственной силы. Однако Льер Витор оказался неплохим бойцом и сумел предвосхитить атаку, приняв один луч на свой меч, а другой на ладонь. И тотчас на запястье истинного мага вспыхнул золотыми огнями сначала наборный браслет, затем брызнули осколками камни в трех массивных олеповатых перстнях, а под конец осыпался каменным крошевом невзрачный медальон. Меч продержался дольше всех, но и он в конце концов пошел трещинами и развалился на куски. Характерные отголоски волжбы указывали на связь артефактов и амулетов со светом, который был весьма эффективен против очень многих заклинаний из магии запрета. Но в атаке Кирсана было намешано слишком много всего. И солянка из разных стихий, и талика астрала, и наследие рептохов. Вот зачарованные игрушки и не устояли. И пусть атака Кайфата к тому моменту тоже потеряла большую часть мощи, но и того, что осталось, вполне хватило, чтобы сковать члены архимага налетом колдовского льда и даже лицо припорошить зеленой изморозью. Сейчас бы добавить еще парочку плетений, и бой можно было бы считать оконченным. Но, увы, сказались ошибки Кайфата. Жадность и желание подольше сохранить уникальное заклинание серьезно сказались на резервах императора Сардуора. И почти любая волжба теперь требовала от него больше времени на подготовку. Просто для того, чтобы выжать из источника потребную энергию. Пока Кирсан собирал нужные крохи силы, счет шел на секунды, если не на доли секунд. За это время Льер Витор успел не только оправиться после удара и сломать колдовские оковы, но и призвать себе на помощь что-то вроде бича из света и крови, параллельно добавив мощи уже наложенным на него чарам разгона. Великий маг все никак не отказывался от идеи схватиться с незваным гостем в рукопашную. «Ну, это даже не смешно», — пробормотал Кирсан, глядя на бич. Он столь давно и долго орудовал плетью Нергала, что досконально изучил все возможности и недостатки этого оружия. Сколь бы хорошо архимаг не владел бичом, Кайфату он был неровня. Первым же ударом Льер Витор атаковал лицо своего противника. Казалось, кончик длинного, воняющего смертью силового жгута вот-вот лишит Кирсана зрения. Но чтобы заблокировать атаку, выходцу из леса смерти понадобилось лишь шевельнуть пальцем. Одно движение, и бич вязнет в крохотном, но крайне плотном облаке силы, а сам Кайфат внезапно ускоряется и, сократив разделяющее противников расстояние, бьет клинком. Несмотря на разогнанные до фантастической скорости рефлексы, архимаг едва успел заблокировать лезвие прыгнувшим в руку с соседней полки фолиантом в тяжелой металлической оправе. Даже, кажется, успел обрадоваться своей удаче, как вдруг справа от Кирсана мелькнула серая тень, и Витор, зашатавшись, рухнул на колени. Великий маг сдавленно хрипел и захлебывался темной кровью, льющийся из горла, а из центра груди торчал полупрозрачный, даже не клинок, а нечто вроде крюка. Крюка, плавно переходящего в окутанную дымкой туго натянутую цепь. Прежде чем посмотреть, что на другом ее конце, Кирсан сделал последний шаг и мечом смахнул с плеч голову врага. В последний миг архимаг, кажется, что-то понял. Потому как, когда окровавленная голова мечом взлетела в воздух, Кирсан уловил что-то вроде магического шепота. «Бримс, Хфургов сын, ты все же не врал». Но чувство это было настолько эфемерное, что Кирсану вполне могло просто показаться. Впрочем, главное было не это. Без головы и сердца не мог выжить даже великий маг, а значит, с архимагом было покончено. И пришла пора разобраться с неожиданным помощником. Кайфат быстро развернулся и настороженно посмотрел на пятно разрыва в реальности, того самого, в недра которого до сих пор тянулась исходящая дымом цепь. И как раз застал тот миг, когда пелена портала сначала вздулась пузырем, а затем лопнула ворохом темных брызг, оставив после себя очередного гостя. В поместье покойного архимага заявился Льер Бримс, и из центра его правой ладони исходила та самая призрачная цепь. «Кали, твоя мама!» — не удержался Кирсан и поудобнее перехватил клинок. Разговора с еще одним великим магом Нолда в ближайших его планах точно не было. Впрочем, не было похоже, что опальный магистр наказующих жаждет конфронтации. Легендарный маг, славящийся молодым внешним видом и щегольской манерой одеваться, был бледен и болезненно худ. Щеки ввалились, лоб избороздили морщины, на плечах мешком висел некогда пошитый по фигуре костюм. Особо выделялись глаза. Воспаленные, испещренные красными прожилками, они больше приличествовали безумцу, а никак не гордому нолдскому чародею. Но Кирсан умел видеть главное — то, что пряталось за внешней мишурой. Аура же магистра, пусть и несла следы истощения, все так же дышала силой, а взгляд давил так, словно имел материальную основу. Правда, в эту игру можно было играть двоим. И Кирсан встретился глазами с Льером Бримсом, позволив истинному познакомиться с таящейся там силой магии древних. Противостояние продолжалось недолго. Магистр, наверное, впервые в жизни был вынужден отступить и первым отвел взгляд. Резко помрачнел, после чего его тело стремительно окутала пелена черного дыма, которая столь же быстро уплотнилась в закрытый доспех. Претерпело изменение и редкое оружие мага. На смену цепи с крюком пришел темный пламенеющий клинок, даже внешне выглядевший угрожающе. «Что, будем драться?» — спросил Кирсан, иронично хмыкнув. Он сделал пару шагов в сторону от тела архимага и спрятал меч в ножны. Несмотря на общий настрой и демонстрируемое миролюбие, источник собственной магии Кайфата старательно наполнял силой опустошенные резервы. «Может, в другой раз», — скривился Бримс и тоже убрал клинок. После чего приблизился к умершему другу и сопернику, чтобы смачно плюнуть на его тело. Было очевидно, что за то время, пока архимаг и магистр наказующих отсутствовали на политической сцене Нолда, их отношения претерпели весьма серьезные изменения. Кирсан на это лишь в очередной раз усмехнулся. Бримс тотчас повернулся к Кайфату. «Странное ощущение, когда просто на всякий случай оставленная заготовка вдруг выстреливает и бьет точно в цель именно в нужный тебе момент», — медленно проговорил он. «Все-таки заготовка?» — деланно рассмеялся Кирсан. «Значит, не зря я надеялся, что всерьез меня никто здесь не ждал. Я ведь правильно понимаю, что вся эта задумка с доведенными до меня сведениями о книге Птоломея была не более чем акция прикрытия в противостоянии с Архимагом, чтобы было на кого свалить его гибель?» «Приятно иметь дело с понимающим человеком», — ответил Бримс, хищно прищурившись. «Кстати, в истории про книги нет ни слова лжи. Теория и практика магии Междумирья действительно находится в поместье». Кирсан дернул уголком рта. «Тогда самое время получить награду за использование моего доброго имени». На этих словах Кайфат обогнул Льера Бримса и прошел сквозь замершего у стены двойника, попутно втянув его в тело. Внешне данное действие на императоре никак не сказалось, отреагировала лишь аура, которая моментально расправилась, выросла в объеме и перестала казаться ослабленной. Более того, Кирсан теперь выглядел так, словно вернулся на пик мощи. «О, разумеется!» Бримс ответил на эту демонстрацию белозубой улыбкой и щелкнул пальцами, сопроводив жест уже знакомым Кирсану заклинанием. С полки к нему в руки тотчас слетела пара книг, а с пола, из кучи сильно пострадавших в драке фолиантов, поднялась растрепанная папка. «Забирайте, ваше императорское величество, и помните, следующая наша встреча может оказаться не столь мирной», — сказал Льер Бримс, протянув бумажные сокровища Кайфату. «Хотя к чему лукавство? Уж какой-какой, а мирной она точно не будет». Кирсан кивнул и не без душевного трепета забрал свой приз за победу в непростом бою. Покачал стопку в руках, оценивая вес, и вдруг спросил. «А не страшно вооружать меня такими знаниями? Не боитесь вырастить конкурента Нолду лет через 100?» Льер Бримс иронично поднял бровь. «Молодой человек, вы сначала проживите эти 100 лет, а потом про конкуренцию вспоминайте. У вас столько врагов, что в войне с ними всего этого может и не хватить», — сообщил он доверительно. Кирсану сказать на это было нечего. Эльфы, прежде всего светлые, но и про темных вряд ли настроенных на долгую дружбу забывать не стоит. Соседние страны, точно не желающие мириться с амбициями империи Сурдуор, члены объединенного протектората, которые, как только разберутся со своими проблемами, то обязательно о нем вспомнят, Рошак и его клевреты, ненавидящие Кайфата и жаждущие его гибели, теперь вот Нолд перейдет в стан открытых противников. Да мало ли недругов, у правителя зарождающегося государства и сильного чародея. В конце концов, на авантюру с приездом в Нолд и поединком с Архимагом Кирсан решился именно из-за острой нужды в новом оружии. И совсем не факт, что это как-то скажется на уже сложившемся балансе сил. «Да, кстати, ваше императорское величество, такая просьба. Не могли бы вы убраться отсюда побыстрее, чтобы отправленная по следам убийцы благородного Льера Витора погоня не добралась до вас чересчур быстро», — попросил Льер Бримс с саркастическим тоном. И склонился над телом архимага, что-то там разглядывая. Разговор был окончен. Лишь когда Кирсан уже был в дверях, он добавил: «У вас есть где-то час, не более. Так что постарайтесь, Ваше Величество, распорядиться временем максимально здраво». Отвечать на это Кайфат не стал и скрылся в коридоре. Во дворе он был уже через пару минут, а еще через несколько минут встретился со своими генералами. Что Терн, что Храбр были живы и относительно здоровы. Лишь у первого левое предплечье и правый бок были покрыты пятнами крови, а у второго на лбу красовалось пятно ожога, и в ауре присутствовали следы истощения. Впрочем, на настроении соратников раны никак не сказались, боевой дух давних соперников за внимание владыки был все так же высок, а сами они были готовы к новым сражениям. Ну или хотя бы так говорили. «Книги у меня, архимаг мертв, а магистр наказующих дает нам время уйти», — сходу начал Кирсан, предвосхищая все вопросы соратников и, увлекая их за собой, прочь с территории поместья, спросил: «У вас как все прошло?» «Сработали как часы», — похвалился Терн, а Храбр добавил: «Только драться пришлось не столько с людьми, сколько с демонами этими. Там была парочка и слабых, которая охрану и вырезала. А мы добили уже тварей». «Ну и отлично», — кивнул Кирсан. «Тогда ходу, ходу!» Миновав пролом в стене, троица сорвалась на бег и направилась в сторону рыбацкой деревни, остановившись лишь раз в полуверсти от поместья, чтобы Кайфат мог призвать двойника и привязать к нему, как к источнику энергии, иллюзии Храбра с Терном. Набравшемуся силы творению императора предстояло поработать над созданием ложного следа, который должен увести погоню по ведущему на Гаррас тракту. Двойник достаточно автономен, а то и вовсе ограниченно разумен, чтобы можно было рассчитывать на успех этого начинания. Получится, нет, неизвестно. Но попытаться стоило. Оригиналы же иллюзорных сардуорцев под заклятием отвода глаза устремились к окраинам деревеньки. Туда, где сушились рыбацкие лодки. «Вот она здесь, родимая, спрятана!» Грас Яро показал на весельную шлюпку, лежащую на берегу. Суденушка выглядела крепким и надежным, так что выбор Храбра был верным, но совершенно очевидно не предназначенным для стремительного бегства с островной республики. Пока троица переворачивала лодку и спускала ее на воду, генералы молчали, но когда Кирсан, подав пример, первым полез на борт, их терпение закончилось. «Командир, ты серьезно? Она ж без весел. Да и будь они на месте, далеко мы на них уйдем?» — возопил Терн. «Пока мы грести будем, нолдцы 100 раз успеют не то что морского охотника за нами прислать, они глаз Тюра снова работать заставят». «Далеко? Нам далеко и не надо», — ответил Кирсан без тени возмущения. «Пузырь, на котором ты прибыл в расположение Южной армии, сейчас на полной скорости двигается к точке рандеву в Темном океане. Все, что от нас требуется, — добраться туда без приключений. Так что полезайте». Генералы по очереди перебрались через высокие борта лодки. «Нас 100 раз уничтожат, пока мы дотуда доберемся», — мрачно сказал Терн. Храбр же подчеркнуто уважительно добавил: «Владыка, не хочу ставить под сомнение ваше решение, но как же мы поплывем без весел?» «Думаю, справимся», — довольно засмеялся Кайфат и достал из компактного ранца тряпичный сверток. Несколько мгновений, и на свет показалась пара магических кристаллов из тех, что привез Терн в ставку императора. с десяток стальных рамок, зажимы и винты. С их помощью Кайфат за несколько минут собрал на корме громоздкий, но вполне рабочий корабельный движитель, после чего убрал чары, удерживающие шлюпку на месте, и активировал управляющие кристаллами плетение. Лодка тотчас дернулась, набрала скорость и, оставляя за собой пенный след, с задранным носом устремилась в открытое море. С самого первого дня, когда Кирсан задумал посетить с визитом Нолт, он знал, как будет возвращаться домой. Теперь оставалось лишь притворить задуманное в жизнь. И все то время, пока новоявленный катер будет мчаться по волнам, стараться не думать о том, во что выльется все случившееся для императора Сардуора и всего остального мира.